Москва. Утро 30 января 1971 года. Досмотреть последний сон мне не удалось. Кто-то ощутимо тряхнул меня за плечо, безжалостно вырывая из объятий Морфея. «Ну, конечно, отец, кто же еще?» «Просыпайся, Серега, немцы рядом!» Юморист, однако. Юмор такой у него еще с войны. Пошарив под кроватью, нашел тапки, нацепил их на ноги и поплелся в ванную. Отец уже был готов к труду и обороне, мама, судя по всему, еще спала. Почистив зубы, я вышел из ванной комнаты в узкий коридор и увидел отца. Он уже одевался. «Давай ешь, я там яичницу пожарил. Одевайся и спускайся быстрее, а я пойду машину прогревать». На столе на деревянной подставке, мать все-таки приучила отца ее пользоваться и не сжигать скатерть, стояла большая тарелка с яичницей, накрытая сверху другой тарелкой. Когда мамы дома не было, по тем или иным причинам, отец готовил только яичницу, хоть получалось и вкусно, но после нескольких дней я начинал питаться где угодно, только не дома. Быстро позавтракав и помыв посуду, я услышал с улицы автомобильный клаксон. Отец, судя по всему, уже завел «Волгу» и теперь звал меня. В армейском темпе, одевшись, я выскочил в подъезд. До армейских курсов выстрел мы добрались на удивление быстро. Снег больше не шел, и дорогу успели расчистить. На посту охраны, заваленная снегом будка, отец предъявил свое милицейское служебное удостоверение. Удивительно, но внутрь его пустили, как и в прошлый раз, быстро и без разговоров. Впрочем, да, дядя Витя Кораблев, сослуживец отца еще с войны, служит здесь заместителем начальника курсов. Стреляли мы в закрытом тире. Отец, как всегда, выбрал старый добрый ТТ. Я тоже взял ТТ и, кроме него, взял еще спортивный мелкокалиберный пятизарядный МЦ для скоростной стрельбы. И пока отец вспоминал прошлое с ТТ, я в неспешном темпе дырявил мишень из МЦ, представляя себя на первенстве Москвы. «А это что здесь у нас за олимпийский чемпион?» — раздался громкий голос сзади. Я обернулся. В дверях тира стоял высокий, крепкий, полностью седой мужчина. Назвать его стариком у меня не поворачивался язык. Сразу было видно, что, несмотря на возраст, он находится в отличной физической форме. Отец прекратил стрельбу, положил пистолет и тоже повернулся, но ничего не сказал. Упругая походкой... Потом я заметил, что ходит он как-то странно, абсолютно бесшумно и переваливаясь с пятки на носок, а не чеканя шаг, как по привычке обычно делают военные. Седой мужчина прошел мимо отца к моей стойке и немного оттеснил меня в сторону. «Позвольте, уважаемый!» Мужчина оттеснил меня в сторону, приложив к глазам ладонь козырьком, пристально вгляделся в мишень. Хмыкнул, достал из кармана такой же, как и у меня, ТТ, во вторую ладонь взял мой. Я немного отошел в сторону и взглянул на отца, но он спокойно смотрел на происходящее и слегка даже улыбался. «Наблюдайте внимательно, молодой человек!» Внезапно мужчина немного присел и молниеносно, я даже с трудом заметил это движение, выбросил обе руки с пистолетами в сторону мишени. Звук выстрелов слился в один сплошной грохот. Отстрелявшись, мужчина отступил в сторону, как бы приглашая меня посмотреть результат. Приложив глазам небольшой бинокль, я увидел поразительную картину. Десятка просто отсутствовала, и это на 25 метрах. Никогда в жизни я ничего подобного не видел, даже отец так стрелять не умел. «Повторите». Мужчина внимательно, с каким-то прищуром и легкой улыбкой смотрел на меня. «Вряд ли», — вынужден был признаться я. Мужчина нахмурил брови и повернулся к моему отцу. «Капитан СМЕРШ Соболев!» – гаркнул он. «Я!» – вытянулся в струнку и щелкнул каблуками отец. «Почему не проводите работу с личным составом? Что за безобразие? Огневая подготовка у новобранцев и то лучше!» «Виноват, товарищ майор!» Так я познакомился с бывшим военным разведчиком, десятки раз ходившим за линию фронта, а ныне генерал-лейтенантом Советской армии Гориным Владимиром Владимировичем, старым другом и сослуживцем моего отца. Тогда я и не предполагал, какую роль сыграет в моей судьбе этот человек. Совершенно секретно. Уничтожается в первую очередь. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. Генерал-лейтенант Горин Владимир Викторович. Личное дело. Выдержки. Горин Владимир Викторович родился в Москве 16 мая 1899 года в семье рабочих. Окончил ремесленное училище, член ВКПБ с 1916 года. Окончил пензенские пулеметные курсы. Участвовал в операциях на Халкин-Голе в качестве разведчика полковой разведки 280-го полка 56-й стрелковой дивизии. С 1941 года начальник разведки 148-го полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Герой Советского Союза за участие в операции «Двина». В 1946 году поступил на факультет агентурно-оперативной разведки Военно-дипломатической академии Генерального штаба ВС. После ее окончания переведен в ГРУ ГШ МО СССР. Вечером в машине по дороге домой я спросил отца: «Па, а Горин он кто?» «Бывший мой сослуживец еще со времен войны. Я его сослуживцем считаю, хотя он и вне структуры НКВД был. Одно почти дело делали, друг другу не раз помогали. Он во время войны в полковой разведке служил. Лихим человеком был. Больше 60 языков за ним. А сколько раз за линию фронта он ходил, и не сосчитаешь даже». «А сейчас где он работает?» «Да примерно по той же специальности. Конечно, с учетом мирного времени», — сказал отец, и по его виду было ясно, что развивать эту тему ему не хочется. А мучивший меня вопрос я отцу так и не задал.